Дать однозначный ответ я не могу. Вы это понимаете. Но с высокой долей вероятности все произошло именно так. Если бы раны нанес убийца, каковы шансы, что он нанес бы их в единственном месте, где убитая могла нанести их сама? «Он заставил ее», — сказал Ричард. «Как?» — спросил Блейк. «Не знаю, но он заставляет убитых делать многое. Например, я уверен, что он заставляет их самих выливать краску в ванну». «Почему?» «Отвертка. С ее помощью открывались банки. А мысль о царапинах пришла уже позже. Если бы убийца сразу подумал о царапинах, он заставил бы убитую захватить с кухни не отвертку, а нож. Или и то, и другое». Блейк отвернулся к стене. «Где сейчас банки?» «Здесь, в криминалистической лаборатории», — ответил Пултон. «С ними работают эксперты». «Отнеси им отвертку. Пусть проверят, соответствуют ли следы». Помощник Стейвли убрал отвертку в чистый полиэтиленовый пакет. Пултон снял халат, сбросил бахилы и поспешно вышел. «Но зачем?» — спросил Блейк. «Зачем заставлять убитую царапать себе лицо?» «Гнев», — предположил Ричард. «Желание наказать? Унизить?» «Меня с самого начала мучил вопрос, где следы жестокости?» «Раны поверхностные», — сказал Стейвли. «Полагаю, они немного кровоточили, но не были болезненными. Их глубина одинакова на всем протяжении, то есть убитая не дрожала». «Быть может, это что-то ритуальное?» — предположил Блейк. «Имеет какой-то символический смысл. Четыре параллельные линии ничего не означают?» «По крайней мере, для меня ничего», — покачал головой Ричард. «Как она была убита?» — спросил Блейк. «Вот что нам необходимо узнать в первую очередь». «Быть может, убийца заколол ее отверткой?» — предположила Харпер. «Никаких следов этого», — возразил Стейвли. «Нигде нет колотых ран, которые могли бы стать смертельными». Он уже оторвал от тела последний кусок резины и смывал краску с живота, помогая струе ацетона натянутыми в перчатку пальцами. Помощник убрал кусок резины, и тело осталось обнаженным под ярким светом, обмякшее и совершенно безжизненное. Ричард смотрел на него и вспоминал красивую жизнерадостную женщину, улыбавшуюся и излучавшую энергию, подобно крохотному солнцу. «Можно ли убить человека так, чтобы это не мог определить патологоанатом?» — спросил он. Стейвли покачал головой. «Нет, если этот патологоанатом я!» Перекрыв струю ацетона, он отпустил шланг, и тот втянулся в отверстие в потолке. Подойдя к стене, Стейвли переключил вентиляцию в нормальный режим. В помещении снова стало тихо. Тело лежало на столе, по возможности отмытое от краски. В порах и складках кожи остались зеленые подтеки, сама кожа была мертвенно-бледной и одутловатой, словно кожа существа, живущего на дне моря. Слипшиеся остатки грубо отрезанных волос, обрамляющие мертвое лицо, топорщились от краски. «Существует два способа лишить человека жизни», — сказал Стейвли. «Можно или остановить сердце, или прекратить подачу кислорода к мозгу. Но сделать одно или другое, не оставив никаких следов, чертовски сложно». «Как можно остановить сердце?» — спросил Блейк. «Если речь не идет о том, чтобы продырявить его пулей, лучший способ — закупорка артерий воздухом. Кровь перемещается по телу поразительно быстро, и пузырек воздуха ударит по внутренней стенке сердца, словно камень, словно крошечная пуля, выстреленная изнутри. Как правило, это приводит к летальному исходу. Вот почему медсестра поднимает шприц, ударяет по нему ногтем и выпускает через иголку немного жидкости. Для того, чтобы убедиться, что внутри не осталось воздуха». «Но след от укола будет виден, разве не так?» «Может быть и не виден. Определенно, на таком трупе его не обнаружить. Кожные покровы испорчены краской, но можно будет обнаружить внутренние повреждения, причиненные сердцу. Разумеется, я проверю это во время вскрытия, однако особой надежды нет. В предыдущих трех случаях ничего похожего не было. А ведь мы исходим из предположения, что убийца действует одним и тем же способом, верно?» Блейк кивнул. «А что насчет перекрытия подачи кислорода мозгу?» «Говоря простым языком, это удушение», — сказал Стейвли. «Удушить человека можно, практически не оставляя следов. Классический случай. Старику, слабому и беспомощному, зажимают лицо подушкой. Доказать что-либо практически невозможно. Но в данном случае речь идет не о беспомощном старике. Убитая была молода и сильна». Ричард кивнул. В своей долгой и бурной карьере ему однажды давным-давно пришлось задушить человека. Для этого ему понадобилось приложить все свои силы, чтобы прижать его лицом к матрасу, пока тот вырывался и бился в предсмертных судорогах. «Элисон Ламар оказала бы отчаянное сопротивление», — сказал он. «Да, согласен с вами», — подтвердил Стейвли. «Но взгляните на нее. Взгляните на ее мускулатуру. Справиться с ней было бы очень непросто. В помещении было прохладно и тихо, жуткая зеленая краска была повсюду. Я считаю, она ложилась в ванну еще живая. «Основание?» – спросил Стэвли. «Никаких следов», – ответил Ричард. «Абсолютно никаких. В ванной царила безукоризненная чистота. Сколько весила Элисон Ламар? 120 фунтов? Слишком большая тяжесть, чтобы опустить ее в ванну и не оставить никаких следов». «А может быть, краска была вылита потом?» – предположил Блейк. «Уже на тело?» Ричард покачал головой. «В таком случае оно неизбежно бы всплыло». «Нет, судя по всему, Элисон Ламар сама погрузилась в краску, как обычно погружаются в ванну. Понимаете, да? Сначала попробовать воду пальцами ноги, затем опуститься». «Надо будет провести эксперимент», — сказал Стэвли. «Но я склонен согласиться, что убитая умерла уже в ванне. В предыдущих трех случаях не было никаких указаний на то, что к убитым вообще прикасались. Ни шрамов, ни ссадин, ни посмертных повреждений. При перемещении трупа обычно повреждаются связки в суставах, потому что их уже не оберегает напряжение мышц. Пока что я считаю, что убитые делали все сами». «За исключением того, что они не убивали сами себя», — заметила Харпер. Стэвли кивнул. «Смерть без посторонней помощи в ванной ограничивается утоплением в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или вскрытием вен в теплой воде. Очевидно, в данном случае речь о самоубийстве не идет». «И никто из женщин не утонул», — добавил Блейк. «По крайней мере, три первые жертвы не утонули. В легких никаких посторонних жидкостей. Мы узнаем это, как только осуществим вскрытие, но я опять-таки не склонен к оптимизму». «Черт побери, так как же она умерла?» – спросил Блейк. Стэвли посмотрел на мертвое тело, и у него на лице появилось что-то вроде сострадания. «Пока что у меня нет никаких мыслей. Дайте мне часа 2-3, возможно, я что-нибудь найду». «Никаких мыслей?» «Ну, у меня была одна теория. Я построил ее на основании предыдущих трех случаев. Вся беда в том, что сейчас я считаю свою теорию абсурдной». «Что за теория?» Стэвли покачал головой. «Позже, договорились. И сейчас вам надо будет уйти. Я буду ее резать, и мне бы не хотелось, чтобы вы при этом присутствовали. Полагаю, бедняжка имеет на это право».